Глава третья. Хоть Хорькин-старший был в шоке от того, что я смог использовать энергию под блокиратором, освободиться и атаковать его, он среагировал выше всяких похвал. В его руках появился тяжелый, будто бы золотой топор Лабрис, полукруглые полотна, расположенные с двух сторон от топорища. Мощное оружие. Минотавры в моем прошлом мире любили с таким ходить. Хорькин ударил Лабрисом по моему трезубцу и заблокировал мою атаку. В следующий миг тело графа покрыл красивый артефактный кожаный доспех. А еще через секунду и доспехи Лабрис, и сам Хорькин начали увеличиваться в размерах. «Удивительно», — пробормотал я, пытаясь переселить гигантского бронированного прямоходящего хорька. «Неисповедимы пути хаоса», — глубокомысленно изрекла Фая, глядя на графа Хорькина, обернувшегося хорьком. «Ну да, это ж надо было именно ему, именно такую метку получить». С другой стороны, почему-то же предки графа стали Хорькинами и до сих пор рисуют это миленькое животное на своем гербе. «Ра-а-а!» — заревел совсем уже немилый гигантский монстр в доспехах, который сейчас своей холкой почти упирался в потолок. Хорькин резко надавил на свой лабрис, и мои ноги начали скользить по полу. Этот громадный зверь вложил все свои силы, чтобы перебороть меня. «Проклятие! Он пытается вновь посадить меня на артефактный стул. Думает, что если в первый раз не сработало, то во второй получится. Ха! Ничего подобного. Его ловушка была исправна и работала как часы. Вот только подобные сложные блокираторы, которые обычно используют в тюрьмах для одаренных, не делают человека пустым. Они, грубо говоря, запирают его энергию внутри него, не дают энергии человека выйти за пределы его тела. И потому человек не может колдовать. Точнее, не может выпустить из себя энергию, чтобы она преобразилась. По сути, энергию человека запирают в конкретном пространстве. Если бы человек мог перенести свою энергию в другую точку пространства, ему было бы плевать на такие блокираторы. А я как раз прекрасно наловчился управлять пространством. Блокираторы такого типа на мне совершенно не работают. И все же, если эта громадина усадит меня обратно на стул, мне будет не очень приятно. Придется одновременно бороться с Хорькиным и проводить сложные манипуляции с пространством. Скрипнув зубами, я вложил все свои силы в тело, чтобы перебороть гада и... Черта с два. Пусть этот бронепоезд и немного замедлился, но он слишком силен. Я чувствую, как много энергии внутри его тела. Метка графа Хорькина-старшего дает своему владельцу колоссальную физическую мощь, и еще, полагаю, скорость и выносливость. А я все-таки так и не отдохнул после трудов своих праведных. Эх, хотел бы я сразиться с гигантским хорьком лоб в лоб, чтобы стены трещали, чтобы пол разошелся расселенными и потолок с грохотом обвалился. Но я же стану еще сильнее». А потом мне еще и всю его гвардию убивать, которая прибежит на шум. Даже для меня это будет сейчас очень тяжело. А я не люблю напрягаться и превозмогать. Если приходится пупок надрывать, значит, ты хреново подготовился, и план у тебя был дурацкий. До стула артефакта оставалось совсем чуть-чуть. Я немного довернул корпус и выплеснул скопленную энергию, преобразуя ее в одно из умений метки охотника. Капкан на цепи устремился к гигантскому хорьку и захлопнул свои челюсти на его мясистой руке. Хорькин-старший оглушительно заревел от боли, а цепи потянули капкан на себя. Мой враг легко бы разорвал эту цепь, будь у него несколько секунд на концентрацию. Но сейчас энергетический паразит, который был на челюстях капкана, разъедал плоть и энергоканалы графа. Цепь быстро скручивалась, так еще и я сам проявил мастерство рукопашного боя. Используя вес и силу монстра-графа, я придал ему ускорение, перекинув гигантскую тушу мимо себя. Граф врезался в артефактное кресло. В тот же миг лабрис и броня улетели в родовой наруч графа, а сам гигантский хорек тут же начал превращаться в человека. В глазах его вспыхнул ужас. что, нравилось бить беззащитного?» — хмыкнул я, а затем врезал ему ногой в лицо. Времени возиться с ним у меня не было, так что голова графа, энергия которого заблокировалась его же артефактом, лопнула, как спелый арбуз. «А вот это мы реквизируем», — проговорил я, стягивая трофейный наруч с трупа. Выпрямив спину, я еще раз огляделся по сторонам. Камер в кабинете не было, оно и понятно, кабинет ведь главы рода. Однако же местные гвардейцы и ближники Хорькина-старшего, привыкшие к буйствам своего господина, скоро могут начать волноваться. Чего это так тихо стало? Нужно действовать быстро. На пару секунд я прикрыл глаза, взвешивая все «за» и «против». Что ж, решение принято и обжалованию не подлежит. С этой благой мыслью я достал из пространственного кармана свой телефон и написал Витали сообщение. «Без лишних вопросов и уточнений, немедленно объявляй войну Хорькиным». «Есть!» — пришел ответ буквально через 5 секунд. Я не выдержал и усмехнулся. «Хорошенько я Виталю натренировал. Бывший таксист верит своему господину и сделает все, что я скажу». «Что ж, земля у меня сейчас есть. Хоть ее и могут отобрать через несколько недель, конкретно сейчас ее наличие дает мне официальное право вести войны, пусть даже и против графского рода. Ну, а все нужные доступы есть у Витали. Он справится». «Нашла, но я бы не рискнула открывать». Из одного из шкафов вылетела Фая. Я быстро направился к ней, открыл дверь шкафа и уставился на полки с папками. «Опа, это обманка!» — фыркнула зверюга, когтями вцепившись в одну из полок и вырвав ее. Я увидел нишу, за которой был пузатый сейф. «Там стопки фантиков, которые вы, глупые людишки, считаете ценностью и называете деньги», — изрекла зверюга. «Плюс еще несколько склянок. Все это добро может не пережить мой огонь». «Занятно», — пробормотал я, косясь на зверюгу. «Глянь, что там и как снаружи, ладно?» «Фу, без проблем!» Вальяжно махнула она крылом и стала невидимой для окружающих, а затем на полном ходу пролетела сквозь стену и вылетела в коридор. «Фая может ходить сквозь стены, а я нет. Надо бы исправить эту несправедливость». Нащупав в метке энергию, собранную с убитых бойцов Ордена Разочарования, я направил часть в умение раствориться в мире. Применил умение, сконцентрировался на своей руке, потянулся к сейфу и... уперся в его толстую дверь. «Маловато», — пробормотал я, вновь потянувшись к своей метке. «О, вот эта часть энергии опыта мне точно досталась с того надменного старика-азиата, который во время нападения террористов держался чуть позади тройки тех, кто был помоложе. Явно наблюдал за ними, будто оценивая. Пусть наш бой был скоротечным, но мне пришлось очень сильно напрячься, чтобы одолеть этого старика. Его энергия — последний нераспределенный посмертный выплеск террористов. Если не хватит, уже нечем будет усиливаться. Без каких-либо сомнений я потратил энергию посмертного выплеска старика-ассасина. Снова потянулся рукой к сейфу. Уперся. Нет. Прохожу. Черт, приходится уже свою энергию на использование умения сейчас сверх меры тратить. И все же моя рука смогла продраться сквозь толстую стенку сейфа. Есть! Ура! Наложив свою лапу на все, что было в сейфе, я переместил трофейное добро напрямик в пространственный карман. Затем выдернул руку и тут же достал из пространственного кармана один из только что обретенных бутыльков. Ха! «Усиленное зелье восстановления. То, что мне сейчас надо». Несколько секунд я смаковал вкус корицы и апельсина на своем языке. Какой же кайф! Помню, в прошлом мире некоторые зелья на вкус бывали как дерьмо накера. Приходилось их быстро глотать и надеяться, что эффект зелья активируется быстрее, чем ты выплюнешь себе под ноги содержимое своего желудка. Сейчас же и вкусно, и силы растекаются по всему телу от желудка через сосредоточение и по энергетическим контурам до кончиков пальцев. «Опа, лови картинку!» — как раз связалась со мной Фая. и уже через несколько секунд я вышел из кабинета ныне мертвого главы графского рода Хорькиных. Вышел прямо через дверь, не открывая ее, чтобы не шокировать раньше времени тех, кто собрался в коридоре. А дальше... Дальше я присмотрел самого сильного среди толпившихся в коридоре людей, и им оказался наследник графа. Что ж ты, дятел, покров не напитываешь-то по максимуму? Вроде и напряжен молодой Хорькин тем, что в кабинете тихо, вроде и активировал покров. Но что же дальше-то? Веришь в главу рода? Ну, конечно, что же ему будет, если его оппонент — юный личный дворянин? Да еще и с заблокированной энергией. Я со всей силой врезал кулаком в грудь наследнику рода. Ну что ж, пройти сквозь покров отмеченного было сложнее, чем через дверь сейфа. Но результат достигнут. «Господин!» — заорал кто-то из гвардейцев. «Ваше сиятельство!» Как же их всех изумило то, что в груди немолодого графа, аккурат там, где было его сердце, сейчас мой кулак. «Фая, зачищаем, но без огня!» — быстро скомандовал я, бросившись на ближайшего противника. Несколько минут спустя. Все та же военная база Хорькиных. Барон Сазонов Алексей Семенович, один из вассалов графского рода Хорькиных, хватался за голову от донесений. «Группа Иванова уничтожена!» «Группа Зырянова не отвечает!» «Группа Вагайцева ликвидирована!» «Да что же это такое?» — в сердцах крикнул барон, до белых пальцев впившись в рацию. «Волков! Эй, Волков, твою мать! Вы добрались до его сиятельства!» Рация молчала. Сердце барона сжалось, а зубы его заскрипели. По разным направлениям он послал несколько групп к кабинету его сиятельства. Но другие группы теперь уничтожены. И ведь до сих пор не ясно, кем именно. Где враг? Никаких следов, кроме трупов. А господа не отвечают. Глава рода и его наследник остались здесь, на базе. А вот глава СБ и глава гвардии уехали закрывать другие направления и защищать другие объекты. После сегодняшнего марша всей гвардии Хорькиных по улицам Новосибирска явно ожидались проблемы. «Ваше благородие!» — захрипела рация опешившим голосом. «Прием!» «Волков, слушаю тебя!» Быстро взял себя в руки барон Сазонов. «Их сиятельства мертвы!» Барон замер, пытаясь осмыслить слова гвардейца. «Что? Как?» — выпалил Сазонов. «Ужасно, ваше благородие!» Барон несколько секунд немигающе смотрел в стену. Волков тоже не спешил что-либо говорить. Гвардейц сам был в большом шоке. «А что насчет пленника? Белозерова?» — резко спросил барон. «Нет его, ваше благородие. Его светлость на кресле вместо пленника». «Сука!» — выругался барон и переключился на основной канал. «Всем группам отыскать пленника! Повторяю, пленник Белозеров сбежал! Это он ответственен за диверсию и...» «Внимание, гвардия графского рода Хорькиных!» Голос неизвестного, разнесшийся над базой, заглушил голос барона. «С вами говорит барон Жуков. Со мной моя гвардия и силы союзников. Вы окружены. Мы требуем от вас немедленно сложить оружие и открыть ворота. Иначе вы получите объявление войны и штурм». Пальцы барона Сазонова разжались, и рация с грохотом упала на стол. Не такого завершения дня он ожидал, когда утром, простившись с красавицами-женами, отправился на службу. «Проклятие! И что мне делать?» — тихо пробормотал барон, схватившись за телефон и судорожно пытаясь отыскать номер кого-нибудь из Хорькиных. Кого-нибудь, кто еще жив и способен принимать решения. «Гребаный Певка! Ну что он за человек? Просил же его не вмешиваться. Так нет же, пригнал целую армию. Гвардию членов своей фракции в Новосибирске». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Что-то не так, ваше благородие?» — учтиво поинтересовался водитель фуры, подобравший меня на трассе. «Ну а что? База Хорькиных находилась за городом. Не пешком же мне пилить. А подзывать Виталю прямо к базе я не рискнул». «Да все так, Егор, не парься», — заверил я водилу, с которым уже успел познакомиться. Я расслабленно развалился в кресле тяжеловоза. Перед глазами тут же побежали свежие воспоминания. Что ж, я устроил страх и ненависть во владениях Хорькиных, ну а точнее на их базе. Эдакий неуловимый мститель, вырезающий поголовье врага. Что могу сказать? Пока я вылавливал врагов небольшими группками, было не очень сложно. Немного муторно, немножко энергозатратно, довольно прибыльно, учитывая, что трофеи я отправлял в пространственный карман. Но не сложно. Но вот когда врагов вокруг стало больше, пришлось напрягаться. Да чего уж, меня даже ранить в плечо умудрились. Правда, тот сильный порез я уже полностью залечил. В общем, если бы я встретился один со всей гвардией в чистом поле, меня бы... Нет, не убили. Ну и я бы их всех замаялся крошить. Ведь когда убиваешь кого-то из невидимости, эта самая невидимость тут же слетает. Скорее всего, сражаясь против целой графской армии, я бы устал и свалил бы куда подальше. Поймать бы меня у врагов уж точно бы не получилось. Собственно, сегодня так и произошло. Единственное, мне не хотелось просто так оставлять гвардейцев Хорькиных в покое, так что я даже отчасти и благодарен фракции Певга за то, что не дадут скучать моим врагам. К слову, хоть я и ворчу на царевича Евгения, я полностью поддерживаю его действия. По сути, свободные от фракции аристократы графья Хорькины прилюдно плюнули в лицо вассалам Евгения, бароном Жуковым, когда явились в Жуковку и начали что-то требовать, поигрывая мускулами. Оставлять такое нельзя ни в коем разе. Слабость одного члена фракции – это слабость всей фракции. А значит, и слабость царевича, которому фракция принадлежит. Я увидел впереди в свете фар тяжеловоза очертания крупного внедорожника, аккуратно стоявшего на обочине. «Вот за ним притормози», – махнул я рукой. «Уверены, ваше благородие», — покосился на меня дальнобойщик, правда, тут же смутился и добавил. «Простите, просто опасно выглядит машинка». «Это моя», — хохотнул я, положив на подлокотник несколько пятитысячных купюр. «Хорошего рейса, спасибо, что помог». Простившись с дальнобойщиком, я направился к своему медведю. То, что я не стал вызывать Виталя в самое пекло, не означает, что я позволил ему нежиться в кроватке, пока я тут изо всех сил поправляю материальное положение рода Белозеровых. Сразу две двери медведя распахнулись. Я притормозил. Не понял. Как-то многовато открытых дверей для одного Витали. Из левой двери выпрыгнула хмурая девушка в деловом костюме терракотового цвета и решительно зашагала в мою сторону. Ее ореховые волосы развивались на ветру. Из другой двери выпрыгнул Олег, помог вылезти Маше и посеменил следом за капитаном Лизой. Виталя с водительского места вылез как-то запоздало. Глядя на него, я громко спросил. «Это что за покемоны? Где ты их взял?» «Они сами просились», — произнес Виталя как-то виновато и поспешил оправдаться. «Вы не приказывали прибыть одному». Я задумался. «Ну да, не приказывал. Но нам ведь и брать с собой особо некого. По крайней мере, я так думал. А оказывается, у нас тут целая мини-группа собралась. Считай, полноценная пятерка. Только Виталий неполноценный боец. Но если учитывать его как пулеметчика на медведе, то вполне сойдет за боевую единицу». Лиза остановилась в метре от меня и придирчиво осмотрела мою тушку цепким взглядом. «Тебя потрепали», — проговорила она чуть напряженно. «Немного заморался», — ответил я и улыбнулся. «Рад тебя видеть». Лиза прищурилась и покачала головой. «Ты вообще без приключений можешь жить? Где это видано, чтобы личный дворянин объявлял войну графскому роду?» И встал, уперев руки в бока. «То, что не запрещено, то разрешено», — отозвался я и покосился на сладкую парочку. «Вы Лизу позвали». «Я сама себя позвала и с Олегом связалась», — фыркнула капитанша. Я же продолжил смотреть на Олега с Машей. «Поужинали хоть?» — хмыкнул я. «Ну не пропадать же еде», — насупился Олег. «Мне бабуля говорила, нельзя еду выбрасывать». «Правильно говорила», — усмехнулся я и уставился на них с еще большим любопытством. «Что такое, Максим?» — первой не выдержала Маша. «Ничего», — хохотнул я. «Не для того я заказывал вам блюдо с афродизиаками, чтобы вы бегали меня спасать». Глядя на то, как ребята смущенно переглянулись и заулыбались, я подумал, что они уже могли и успеть реализовать эффекты афродизиаков. Пока мне не стало завидно, я махнул рукой в сторону медведя и велел всем грузиться. «Куда ты собираешься ехать?» — деловито спросила меня усевшаяся рядом со мной Лиза. Как бы невзначай, она прижалась ко мне бедром, хотя места слева от нее было полно. Но я не против. «По местам былой славы», — с ответным жестом, — ответил я, усаживаясь поудобнее, а затем повысил голос. «Виталя, давай к лакокрасочному заводу Хорькиных». «Есть». Лиза стала наседать на меня с вопросами, но, видя, что я не горю желанием сейчас отвечать, фыркнула и заткнулась. Какое-то время мы проехали молча, девушке это наскучило, и она уж было распахнула рот, чтобы начать второй круг расспросов, как я закричал. «Тормози! Готовьтесь к бою!» Я тут же накинул на себя покров, запитав его энергией под завязку. Из кустов, располагавшихся по прямой метрах в 50 от нашей машины, несло такой концентрированной жаждой убийства, что у меня от нее едва кожа льдом не покрылась. «Кто там такой злобный? Кому я опять так насолил?»